На следующий день, во время первого перерыва, Стейбус ввалился в ячейку Вамиса и, не церемонясь, выпроводил вон его подчиненных. Затем врубил один из ретроскопов, чтобы в автоматическом режиме экранировать ячейку. Еще недавно я не знал, что у замороженной секретарши нашего профессора, у этой безупречной, примерной фифы, без страха и упрека, стоит нелегальный мозговой имплант. Начал он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Скай почувствовал приближение больших неприятностей, и вечная улыбка сбежала с его лица. За последние полгода он здорово переменился, окреп, как-то быстро и неожиданно превратившись из молодого озорного парня в мужчину. И в весе прибавил. Десяток килограмм, наверное. Стейбус не слишком сильно, однако чувствительно ткнул его кулаком в живот. «Чего брюхо распустил?» — грубо спросил он в такой неожиданной и несвойственной ему хамской манере, что Скай опешил. «Вес согнать не мешало бы тебе. Ну да я этим займусь. Прямо сейчас. А потом отволоку тебя к Алентайну. Попарим вас вместе с импалой. Лучше, чем в бане. И через часок от тебя, дружище, останутся кожа и кости». «Господи, босс, что я сделал? Откуда ты вообще? Да я, да мы...» «Заткни пасть», — жестко велел Стейбус. «Ты что, шутки вздумал шутить со мной, примак несчастный? Я тебе не импала, мать твою. Я тебе не Рид с его вшивыми второсортными имплантами. Вы что о себе вообразили? Временщики тоже мне. Треплетесь, о чем попало на перекрестке. Хоть прикрылись бы как следует». «Что? Так вот, значит. Ну ты даешь, босс!» — почти радостно воскликнул Скай, быстро приходя в себя. «Так у тебя уровень уже. Какая у тебя сейчас потенция?» «Не тебе, глупому цыпленку, судить о моих потенциях», — уже спокойнее сказал Стейбус. «Но стоило бы вас шугануть вчера с форума, чтоб перья полетели. А ну давай мне координаты того паренька, про которого вчера говорил». «Какого?» — не понял сразу Скай. «Чего?» «Того!» — заорал Стейбус, легко переключаясь в мысленный режим. Скай выпучил глаза и его качнуло назад. «Соображай быстрее, клоун, а не то отберу ячейку сегодня же и сделаю вас с Эмиром служащими без категории». «А импалу отправлю к Лии на стажировку», — добавил он вслух. Разбаловал ее старина Олли. «Хорошо, хорошо, дам я тебе координаты», — успокаивающе отозвался Скай, выставив перед собой руки ладонями вперед. «А чего ты решил ввязаться?» — полюбопытствовал он. «Не твоего ума дело. Распустил я вас. Мы разве не договаривались, что в отделе не должно быть секретов?» «Договаривались? Так ведь не насчет частных исследований». «Теперь будем считать, что договаривались насчет всего. Я босс, как ты верно подметил, и я меняю правила. Мы все временщики. А значит, я волен поменять их задним числом, и ты все равно будешь виноват. Давай мне координаты паренька и помни, что я сказал. Будешь выступать – разжалую. Ты что, не понимаешь, какое это имеет значение? Убийство агентов. Кто бы и какими методами их не совершал. Мы и так уже превратили прошлое в настольную игру. А теперь еще и это. Можешь меня разжаловать. Но импалу Олли тебе на растерзание не отдаст. И не надейся». «Отдаст. Когда узнает, что на перекрестке ее зовут не так, как он величает повседневно. Почему ты не сказал мне про самоубийц?» Скай вздохнул и отвел взгляд. «Да вот, боялся именно такой твоей реакции. Ну, я знаю, и ты теперь знаешь. Да наверняка знаешь не только то, что знаю я. Иначе не завелся бы так. Ты же магистр с потенцией в сотню тысяч, наверное». «Никакой я не магистр. Такой же хрон-прима, как и ты. Просто импланты хорошие». «Ага, рассказывай. Ладно, не желаю я спорить с тобой. Хочешь, дам координаты прямо сейчас. Ретроскоп уже включен». «Дошло, наконец! Давай, сделай милость!» «Эх, зачем же ты с обрыва-то сигал?» — с сожалением сказал здоровенный добродушный дядька в черном, ласково поглаживая мальчика по голове. «Так вот, беда с ним, отченька!» — отозвалась мать-подростка, коренастая женщина с красным лицом. «Не в первый раз ведь это! Что дальше будет, не знаю уж! Как будто порчу на него навели!» Священник, похожий одновременно на былинного богатыря и Деда Мороза в рясе, задумчиво погладил рукой русую бороду. Мальчик лежал совершенно неподвижно, и Стейбус видел только угол бедной крестьянской избы, немалую часть которой занимала русская печь, да оконцы над лавкой, затянутые бычьим пузырем. «Да ты скажи, малой, не таись!» — продолжал увещевать священник. «Что за беда у тебя такая, что сам себя жизни лишить задумал? Знаешь ведь, небось, что великий грех это? Господь милостив и смерти твоей не восхотел, но теперь уж не скрывает меня ничего. Тоже грех будет. А грех на грех накладывать, куда же ты так дойдешь? Ну, сказывай, зачем прыгал с чертова яра?» «Сам не знаю», — внезапно отозвался мальчик. Его мать вздрогнула от неожиданности и прижала руки к груди. «Слава тебе, Иисусе, заговорил», — промолвила она, быстро вытирая ладонью сбежавшую на щеку слезу. «А то молчит, молчит все». «Спину он повредил себе, самую хребтинку. Тяжело ему говорить». «А ты бы вышла, Агафья», — предложил священник. «Я сам с ним». «Как велишь, отченька», — пробормотала крестьянка, поворачиваясь, и Стейбус услышал, как со скрипом отворилась дверь. Он быстро прозондировал священника. «Не инерт. Нормальный». Воспоминания об изгнании бесов в Иерусалиме были еще слишком свежи в его памяти, и Стейбус не хотел повторений. И нужно было вычислить висевшего на мальчике путешественника-самоубийцу. Его личность Покс обнаружил сразу. Теперь надо определить как можно точнее, откуда он. «Давай, Семушка, рассказывай», — продолжал уговаривать священник. «Я ведь не враг тебе, так что не скрывай. Враги твои те, кто внушает тебе мысли гибельные, бесы, приспешники сатаны. Они сами не имеют благодати, и нам всем хотят смерти вечной». «Голос я слышал», — сказал мальчик невнятно. «И голос говорил мне, что если я прыгну с яра, то у меня вырастут крылья, и я полечу, словно птица». «Да ведь не птица ты», — укоризненно сказал священник, снова погладив мальчика по голове. «А если нет, откуда ж взяться крыльям?» «Знаю», — легко согласился тот. «Но так хотелось полететь». «Ты прыгал уже прошлым летом с крыши амбара. Полетел разве? Только расшибся. А теперь с обрыва». «Ох, беда с тобой. Не зря ведь этот яр чертовым зовут. Вот бес и заманил тебя туда. Пожалел бы мать с отцом. Один ты у них. Ладно, поправляйся, потом посмотрим. Может, отправлю тебя в город к отцу Адриану на отчитку. Слышал о нем?» «Как не слышать? Он бесов изгоняет». «Еще один», — отметил про себя Стейбус. «Наверняка инерт. Или я не прав, и путешественников чувствуют не только инерты». Он осторожно зондировал личность висевшего на мальчике самоубийцы. Типичный хрон секунда начального уровня. И выше такому не подняться. Покса путешественник не чуял. «Ну, погоди, сволочь», — злорадно подумал Стейбус, тщательно сканируя отражение чужой памяти в сознании мальчика. «Попляшешь ты у меня. Выбрал себе жертву, надо же. «Нет, не понадобится нам отец Адриан. Зачем его беспокоить? Я сам тобой займусь. Лично». Вскоре он уже собрал необходимые сведения и вышел в свое время. Перед ним возникло озабоченное лицо Ская Вамиса. «Ну как, босс?» – поинтересовался он. «Успешно?» «Более чем. Гад совсем не прикрывается, будто он один в прошлом. А сейчас ты мне поможешь. Одно дело, если какой-нибудь придурок хочет отправиться на тот свет вместе с астронавтами Челленджера. Это личное дело каждого. Но доводить до самоубийства детей... Поможешь?» «Без разговоров. А что ты задумал?» – полюбопытствовал Скай. «Двигаем к нему». «Кому?» «К самоубийце. Он живет в Сестрории. Жилой массив Лессика, квартал С-8, 27-й подземный уровень.